В конце концов, подобная злоба свидетельствует, что мои злопыхатели все больше утрачивают равновесие. Стало бы, дело не столь уж худо. Тем более на исходе месяца я испытал настоящую радость. Раздался звонок из Нового мира. Мне сообщили, что самозванку опубликуют в ноябрьской книжке. Это было немаловажным событием, поскольку любимый журнал прогрессистов всегда избегал драматургии. Обнародованные за много лет произведения этого жанра легко было сосчитать по пальцам, даже по пальцам одной руки. Но дело было не только в признании литературных достоинств пьесы. Публикация делала пьесу легальной. Ее положение было неясно. Хотя репетиции были позволены, сопротивление начальства было отчетливым и угрожающим, театр нервничал, работа откладывалась, к тому же у симпатичной львовянки не налаживались контакты с актерами. В другое время такие заботы стали бы причиной хандры, но, сколько я помню, весь сентябрь и значительную часть октября я не терял присутствие духа. Журнальная судьба самозванки почти магически заслонила все театральные неурядицы. Вскоре я посетил Новый мир, пришла корректура. Глазам не веря, увидел я свои диалоги в новом и самом желанном облике. Как я и предполагал, разрядка, объявленная столь звонко в Хельсинки, служила таким плюшевым занавесом, за коим закручивалась все жестче постылая и постыдная жизнь. Однажды Трифонов мне рассказал о любопытном этюде Белля, названном «Время колебания». Мысль автора была такова. Когда на вершине пирамиды возникает и себя обнаруживает зыбкое время колебания, низы, естественно, отзываются смутным временем нетерпения. Так было при Александре II, а самым красноречивым примером стала участь Николая Романова. Неоспоримое наблюдение. Но к нашей своеобразной реальности оно, безусловно, не относилось. Похоже, что партийный Олимп отлично понял, что колебания могут обойтись ему дорого, и стал действовать со всей решительностью. Потьма и Колыма, психбольницы, изгнание из пределов Отечества стали привычным советским бытом. 10 октября из Норвегии пришла ожидаемая весть. Андрею Сахарову присуждена Нобелевская премия мира. Такое всесветное признание на родине отзывалось гонением. Власть, как всегда, оставалась незыблемой. На всякий удар — тройным ударом. Было понятно, что воздух сгустится, что жизнь все больше будет зависеть от воли ее разъяренных хозяев. Это касалось великой страны, касалось и скромного драматурга. Прошло еще полторы недели, и мне позвонили из Нового мира. Журнал получил приказ главлита вынуть из номера самозванку без объяснения причин. Темные, беспросветные дни. Даже сейчас, 20 лет спустя, я должен заставить себя перечитывать сделанные в ту пору записи и ощущаю всю ту же тоску. В конце концов удалось дознаться, встало стеной Министерство культуры. Знакомый сценарий. Все было так же, как 10 лет назад, когда за неделю до выхода в свет из готового тиража театра вырезали моего Диона, а в прошлом году медную бабушку. Но если к отмене своих премьер сумел я с грехом пополам привыкнуть, то каждый запрет на публикацию ранил меня все так же болезненно. Выход в журнале «Искусство кино» моей повести для экрана спасения не утешил, не притушил моей боли. Когда я уже через несколько месяцев в каком-то доме вдруг заметил ноябрьскую книжку журнала, ту самую, из которой изъяли мою несчастную самозванку, я выскочил, точно спасаясь бегством. В Осло 10 декабря норвежцы прошли с факельным шествием по улицам своего города. Нобелевскую медаль вручили жене Сахарова, Елене Боннер. Сам Сахаров в эти дни был в Вильнюсе. Он безуспешно старался проникнуть в зал суда, где шел процесс Ковалева. Еще через 3 дня в Ленинграде была разогнана демонстрация, вышедшая на Сенатскую площадь, отметить 150 лет со дня восстания декабристов. Я вспоминал 9 лет назад, когда я только что закончил драму о Муравьеве, Рылееве, Пестеле, о благородном безумии заговора, замыслившего переделать Россию, я вдоволь наслышался укоризн. И все они сводились к тому, что я развенчиваю героев. Упрек этот мною не был заслужен. Мог ли я бросить тень на мучеников? Но человек 20 века должен задуматься об исходе, к которому неизбежно ведет насильственное преображение мира. И вот поистине круг замкнулся. Пришедшие на Сенатскую площадь, почтить их память, враги государства, возникшего как конечный итог некогда начатой ими битвы. Еще немного, и грянут выстрелы, как 150 лет назад грянула царская картечь. Так уже было в Новочеркасске. Месяцем раньше в далеком Мадриде умер испанский Каудильо. Без малого 40 лет назад не было имени ненавистней, нежели имя Франциско Франко. Я будто увидел себя, подростка, и испанских детей, привезенных в Артек из самого пекла гражданской войны. Дети и внуки республиканцев с жадностью ловили известие с покинутой родины, не сомневались, что скоро они вернутся домой. Названия городов и рек, прекрасные и звучные имена героев, воинов, волонтеров впечатывались в душу и память. Они съезжались из разных стран под знамя интернациональной бригады Людвиг Рен и Андреа Мальро, Эрнест Хемингуэй и Мате Залка. Антифашисты, слово-пароль, взошедшие как алый цветок над этой землей, колыбелью поэтов. И вот, наконец, ненавистный Франко, враг социальной справедливости, закончил свой путь и погребен. Странное чувство недоумения. Оказывается, он оставляет не окровавленную пустыню, а процветающую страну. Я вспомнил фильм Алена Рене, увиденный несколько лет назад. Он назывался «Война окончена». Испанский коммунист, эмигрант, посланный своими вождями, тайно прибывает в Испанию и убеждается, все изменилось. Другая жизнь, другой народ. Этот народ научился жить спокойно, прочно и основательно. Этот народ с удовольствием видит, 25 миллионов туристов ежегодно прибывают в Испанию. Ему уже не нужна борьба, ему не требуются герои, и он не просит их умирать. Он обойдется и без нелегалов, и без подполья с его бесовщиной. А роковая условная фраза, возвестившая в 1936 году начало франкистского мятежа «Небо над всей Испанией безоблачно», внезапно стало привычной и будничной. Безоблачное небо. Война окончена. Так в чем же смысл сопротивления? Неужто весь его гордый пафос — только прельстительная иллюзия, в жертву которой принесено сонмище изувеченных судеб? Жизнь движется по своим законам, а крот истории роет медленно. И грозное время нетерпения, помянутое Генрихом Бёлем, не столько приближает свободу, сколько рождает невольный ужас перед ее ледяным сквозняком. Все эти колючие мысли, которые беспощадными вспышками взлетали над варшавской мелодией, над декабристами, над самозванкой, когда-нибудь соберутся в пучок, минит еще одно десятилетие, появится пропавший сюжет. Пока же эти раздумья в бессонницу были фатально неутешительны. Да и дела мои были не лучше. Репетиции топтались на месте, львовянка конфликтовала с артистами. И вот, чтобы выйти из тупика, смирив себя, попросил и помощи. Благо, объявился земляк, который приехал в Москву из Вильнюса. Имя его мне было известно, молва предшествовала его появлению. Я слышал, что он одарен, необычен, непоседлив, часто меняет театры, ни в одном не задерживаясь надолго. По этим рассказам я рисовал себе лихого моторного удальца, изваянного галицийской землей из неотшлифованного камня. Я ждал острых черт и резких линий. Однако, когда он пришел знакомиться, я увидел, что природа схитрила. На сей раз энергия и темперамент были остроумно упрятаны в несоответствующую оболочку. Мой гость был лиричен, нетороплив. Его аккуратным пластичным движением сопутствовали округлость и плавность, лунообразный ангельский лик был словно подсвечен нежным мерцанием. В ласковом меланхолическом взоре сквозило грустное всепонимание. Можно было не сомневаться, что вы, наконец, нашли в этом мире вторую половину души. Это и был Роман Виктюк. Мы провели превосходный день. Пройдясь по дорогам и закоулкам Екатерининского века, потом вернулись в родное столетие и обсудили наши дела. Мысленно я ему посочувствовал. С этим лицом усталого инока и замшевой поволокой в очах, как ему устоять в этой драке?